Глава 6. 2 июля 1614 года. Минск. Йоган III Сигизмунд Брандербургский напряженно вышагивал по просторной комнате. Перед ним стояли вестовые от его наблюдательного отряда «Рейтер», что должен был наблюдать за делами в Вильнюсе, и от союзников. Компания складывалась очень скверно. Вильнюс был взят, приведен к присяге, выплатил виру и согласился на переименование в Димитровград в честь императора. Остатки гарнизона капитулировали и тоже приведены к присяге. Ни пожаров, ни погромов, которых ожидал курфюрст, не было. Одно радовало. Легион Ливония направился на северо-запад, в Пруссию. Герцогство, очевидно, не имело сил отразить это вторжение, но в то же время это означало возможность разгромить, наконец, хотя бы один легион. Жерар Бернар и Йоган Георг I Саксонский писали, что в битве при Орше, хоть и понесли существенные потери и отступили, но был убит легат, старый и опытный князь Мстиславский, а также едва не был обрушен фланг легиона, тот устоял лишь чудом, благодаря введению подкрепления. Француз писал, что сила легиона в отражении фронтального натиска. Если же подгадать так, что наступать с разных направлений, то он, безусловно, не устоит. Йоган III Сигизмунд не был так уверен, но все равно не видел иного пути, кроме как идти на соединение с Бернаром и курфюрстом Саксонии. Очень уж мало у него войск осталось. Тут с какой стороны ни наступай, все одно бестолку. А вместе они сила. Все еще сила, хотя потеря им половины армии тоже сильно настораживала. «Может, плюнуть на все и домой?» — задал он риторический вопрос в воздух. Все промолчали. Ну а что на такое заявление ответишь? Многие уже склонялись к этой идее. Энергичные шаги за дверью. Стук. Забегает командир кирасир, весь в пыли, но счастливый. Что? Зажали мы войско московское, не ожидали они наш подход. Отряд кавалеристов, рейтеры, драгуны, пушки числом в полк. Примечание. В Европе тех лет батальонный и дивизионный уровень практически не употреблялся, а полки собирались напрямую из рот. В большинстве случаев полк был ничем иным, как батальоном по своим возможностям и числу. Зажали? Как есть, зажали. 2-3 всадников ушли, но пушки и обоз они оставили. Да чего славные пушки и фургоны, мы их сюда пригнали. Господа, ободренно произнес курфюрст, полюбуемся на трофеи наших кирасир. И первым направился во двор. Остальные посеменили за ним. Курфюрст подошел к орудию и загляделся. Но не красотой, которой не было и в помине, а тем, что полковой единорог был изготовлен в совершенно иной парадигме, непривычно чудной, чуть ли не иноземной. Необычная бутылочная форма была напрочь лишена украшений, просто название крупными буквами, да какие-то непонятные вспомогательные сведения. Вот тут указывается калибр орудия, нашелся командир кирасир, показывая пальцем на цифру под названием. В московских дюймах, а вот это длина канала ствола в калибрах. Сами догадались. Пленных допросили. А это что? Серийный номер, сквозной порядок одного типа орудий. Приглядитесь, все 6 этих единорогов, что братья-близнецы, они отличаются только серийными номерами и повреждениями. «Очень любопытно», — произнес курфюрст, поглаживая полностью металлический лафет. Увидев винт вертикальной регулировки, покрутил его. И, о чудо, ствол легко стал то подниматься, то опускаться, а на его казне специальная метка побежала напротив планки с числами. Это отметки углов возвышения. Солдаты толком не знают, что это такое, но слышали название. Артиллеристы не выжили? «Их порубили», — нахмурившись, произнес кирасир. «Уж больно много наших положили. Они бьют картечью удивительно часто. Вот полюбуйтесь», — сказал он, и, пройдя к зарядному ящику, открыл его. «Видите? Гранаты обычные, гранаты картечные. Картечь дальняя, картечь ближняя. Водил он по цветным маркерам на торцах унитарно-картузных зарядов. После чего, потянув за петельку, легко извлек один из таких зарядов. Ничего отмерять не нужно. Достаточно запихнуть в ствол вот такой кулек, пробить картуз через затравочное отверстие и стрелять. «Очень интересно, очень!» — вполне искренне произнес Йоган III Сигизмунд. «А посмотрите, как легко катится орудие!» — сказал командир кирасир, после чего схватил специальный рычаг, поставил его в паз коробчатой станины и, легко приподняв орудие, прокатил его вперед на несколько шагов. Курфюрст, видя, что его командир совсем не напрягался, тоже попробовал и удивился еще больше. «Отчего так? Очень хитрые колеса! Внутри вот этой чугунной ступицы обрезки стержней в дегте, из-за чего колесо крутится удивительно легко. Полностью железный лафет, хоть и выглядит тяжелым, но на удивление оказался значительно легче деревянного, да еще и орудие само. Видите, какое оно короткое. Артиллеристы говорят, что картечью и особенно ядрами такие картыши бить должны плохо». Но так ведь они ядрами не стреляют, все больше гранатами разными, даже на картечь редко переходят. «Хорошо», — после долгой паузы произнес Йоган III Сигизмунд. «К этим орудиям нужно срочно найти прислугу». Сам же он в весьма противоречивых чувствах направился к себе в номера, велев по ходу дела принести ему образцы вооружения и снаряжения разгромленного кавалерийского дивизиона. Ну, полка, как он считал, что-то ему подсказывало, что и там его ждут неприятные сюрпризы. Но главное не это. Главное заключалось в том, что он понял, нужно любой ценой бить хотя бы один легион и захватывать его вооружение, особенно артиллерию, без которой победить второй легион будет очень непросто. Любой ценой. Это был единственный шанс на победу, по его теперь уже твердому убеждению.